Лил, какова ситуация на западном побережье Гран? Идол-богини скользнул глазами, когда ее взгляд упал на служительницу Лилу, стоявшую на коленях. Великая богиня Сирша, началось новое бедствие ведьм. В прошлый раз мы преподали этим злым ведьмам суровый урок. Они осмеливаются снова вторгаться в Гран. Нет, служительница Лила колебалась. Она не знала, как объяснить то, что она знала. Масштабы бедствия ведьм на этот раз намного меньше, чем раньше. Эти злые ведьмы разместили свои главные силы на континенте Фаэн. Говорят, что они ворвались в бассейн Черной реки и истребили живущих там густанийцев. В настоящее время они сражаются с альянсом людей возле Громового хребта. До нас еще не дошла специфика сражения, тогда кто же действует у нашего побережья? Полученные нами сведения указывают на то, что на Гран прибыл союз ведьм. Главные силы по-прежнему злые бледные ведьмы. Тем не менее, похоже, что им помогают темные ведьмы и ведьмы судьбы. Их основные силы находятся на острове Эхо и противостоят нашей союзной армии. До сих пор не вспыхнуло ни одного интенсивного сражения. Остров Эхо находится у юго-восточного побережья. Теперь я хочу знать, что произошло у юго-западного побережья. Почему мои последователи там подвергаются пыткам и убийствам? Юго-западное побережье, они лишились дара речи. Пасти овец богини в мире смертных было основной обязанностью храмовых жрецов. У эльфийской королевы был большой авторитет, но даже она должна быть смиренной перед благородными жрецами храма. В конце концов, слово богов могло передаваться только через уста жрецов. Их главная богиня была в ярости, и все же храмовые жрецы ничего не знали о том, что ее так разозлило. Несмотря ни на что, это было нарушением их долга. Пока храмовые жрецы в замешательстве переглядывались, размышляя о ситуации на юго-западном побережье Гран, молодая эльфийская девушка, стоявшая на коленях в углу храма, подняла голову и тихо произнесла: «Великая богиня Сирша, возможно, мне известно кое-что о ситуации на юго-западном побережье». Взгляд богини немедленно устремился на нее. Судя по ее одежде, она была жрецом-стажером. «Как тебя зовут?» На лице богини появилась нежная улыбка. «Расскажи мне, что ты знаешь?» «Моя богиня, я Мелисса из города Скайуатер. Он соседствует с западным побережьем. Один из моих друзей, рыцарь Серебряного Пегаса. Он только недавно вернулся в Центральные горы после тяжелого ранения. Я слышал от него кое-что. Что он сказал?» «Он сказал, что на этот раз опасность исходит не от бледных ведьм. Скорее, это подразделение, которое откололось от них. У них есть гигантский металлический корабль, который может летать и появляться в любом уголке Гран. Их численность и сила невелики, но они проворны. Недавно они напали на эльфийские деревни на западном и южном побережье. Число похищенных братьев и сестер не поддается подсчету. Металлические корабли, подразделение ведьм», богиня задумалась и, наконец, снова открыла рот. «Позови своего друга в храм. Я хотела бы услышать от него подробности». «Хорошо, теперь уходите все». По приказу Сирши все жрецы в страхе покинули храм. Как только богиня осталась одна, она повернулась и посмотрела в угол храмового квартала. В ее глазах промелькнуло замешательство. Почему Миви бросила клона? Что-то случилось. Ее разум повернулся, и след божественной воли, прикрепленный к идолу, прибыл прямо в главный храм богини лунного света. В храме лунного света клон богини Миви закрыл глаза. Внезапно она открыла их и в замешательстве посмотрела в сторону храма эльфийской богини. Через мгновение богиня Миви почтительно поклонилась и произнесла: «Добро пожаловать, великая госпожа Сирша». В следующее мгновение в ее храме появилась размытая проекция, показавшая священное и прекрасное лицо и тело Сирши. «Сестра Миви, вы слишком любезны». Это было лишь проявлением божественной воли Сирши. Однако это проявление ничем не отличалось от ее истинного «я». Вот почему Миви должна была относиться к ней с величайшим уважением, хотя они находились в главном храме Миви. Сирша сделала шаг вперед и помогла подняться богине Миви. В центре храма бесшумно появились два цветочных кресла, и они обе сели. «Сестра Миви, я здесь из-за проблем на юго-западном побережье. Почему вы низвергли клона?» Они обе принадлежали к эльфийскому пантеону, вот почему Сирша сразу перешла к делу. Богиня Миви изобразила на лице горькую улыбку. «У меня не было выбора. Мой единственный посланник был уничтожен группой чужаков как члены эльфийского пантеона. Эти эльфийские боги были близкими партнерами, а также часто имели публичное и частное соперничество. Сирша была главным эльфийским богом, и, естественно, ей ни о чем было беспокоиться. Почти все лесные эльфы были ее последователями. Даже набожные последователи других эльфийских богов в какой-то степени были и ее последователями. Однако, хотя ей не нужно было беспокоиться о количестве силы веры, которую она получила, другие эльфийские боги явно не могли быть такими беззаботными, как она. Несмотря на то, что боги часто были в хороших отношениях, как на публике, так и наедине, они никогда не оставят без внимания своих верующих. Ведь количество верующих и сила их веры были напрямую связаны с уровнем их божественной силы. Божества ниши вроде Миви имели мало верующих, а тех, кого можно было считать преданными последователями, было еще меньше. При таких обстоятельствах на воспитание фанатичного посланника бога часто уходило более 1000 лет работы. У Сирши было все иначе. Под ее началом было 3 или 4 посланника. Потеря одного из них вряд ли повлияет на развитие ее храма. Вот почему у богини Миви не было выбора, кроме как низвергнуть клона после смерти единственного посланника храма лунного света, Ксении. Она должна была избегать потери доверия своих последователей, даже ценой истощения ее божественной силы. Однако при этом большая часть ежедневной силы веры, собранной в храме, должна предоставляться клону для поддержания ее существования в Фаен. В этом случае сила, которая отдается ее истинному «Я» в царстве Бога наверху, была минимальной. Если бы такая ситуация затянулась, не было сомнений, что царство Бога было бы дестабилизировано и повлияло бы на божественную силу, которую богиня лунного света предоставляла своим верующим. Вот почему она никогда бы не сбросила своего клона без крайней необходимости. «Ваш посланник был убит, где?» Недалеко от западного побережья, богиня Миви прищурилась. Казалось, она тоже что-то поняла. «Похоже, нам лучше обменяться информацией. Если это сделала та же самая группа богохульников, я позабочусь о том, чтобы они пожалели о своих действиях», неохотно сказала богиня Сирша. Шепот двух богинь эхом отдавался в храме бога. Глава 662. Келлитиан Лодж. По сравнению с обычной эльфийской деревней, это место было намного более оживленным. Благодаря соседству с городом Скайуэтер, эльфы на западном побережье не могли обойти мимо Келлитиан Лодж на пути в знаменитый город Скайуэтер. Это место стало прекрасным городом. В эльфийском королевстве редко можно было встретить крупные торговые союзы, подобные тем, что существовали в человеческих королевствах. Обмен и торговля товарами и ресурсами в основном осуществлялись на местной бартерной основе. Большинство эльфов жили долгую жизнь и наслаждались такими занятиями, как музыка, рисование, садоводство и тому подобное. Их стремление к материальным наслаждениям было минимальным. Пока люди сокрушались о краткости своей жизни и суетливо гонялись за деньгами и властью, эльфы проводили свою юность, скитаясь по горам. Они пили росу, когда хотели пить, собирали дикие плоды, когда были голодны, и забирались на любую ветку, чтобы поспать. Такие вещи, как влияние, богатство и власть, стали бесполезными вещами. Большинство эльфов предпочли отбросить эти заботы. Это была такая жизнь наслаждения и атмосфера, которая способствовала преследованию. Западное побережье могло послать несколько предупреждений, но большинство мест, подвергшихся нападению, располагались на берегу. Вот почему эльфы Келлитиан Лодж оставались такими же расслабленными, как всегда, даже когда город Скайуэтер послал отряды рыцарей Пегаса и всадников Гиппогрифа разведать побережье. Как наступила ночь, пешеходов в Келлитиан стало меньше. Сказочный лес мог быть домом эльфов, но когда наступала ночь, выходили свирепые магические звери. Эльфы не любили гулять по лесу ночью без необходимости. Под невысоким утесом в 1,5 километрах от Келлитиан Лодж Биллис что-то тихо обсуждал с Мэри. После 5 дней дневных укрытий и ночных путешествий Биллис наконец-то сумел приблизиться к Келлитиан вместе со своей армией жуков. Теперь, когда они прибыли, последующие шаги операции должны были пройти в соответствии с инструкциями Кровавой Королевы Мэри. Собравшиеся молча слушали старого леса Ванли. «Это центральная эльфийская область недалеко от города Скайуэтер. Здесь мы не сможем истребить всех эльфов, как до этого. Если мы останемся здесь слишком долго, прибудет гарнизон Скайуэтер. Именно поэтому, независимо от того, выиграем мы или проиграем, мы должны быть быстрыми. Время, которое мы тратим на атаку на Келлитиан Лодж, не может превышать 5 часов, не слишком ли мало. С таким количеством времени, даже если нам удастся успешно вторгнуться в город, у нас не будет времени на ресурсы, сказал Биллис. «Лорд Биллис, не забывайте, мы все еще находимся в опасном положении. Если нас раскроют, нам будет трудно добраться до побережья. 5 часов нам хватит, чтобы направить эльфийский гарнизон в город и откусить огромный кусок пирога». Лицо Мэри оставалось бесстрастным. Она не обращала особого внимания на разговор между Ванли и Биллисов. Она посмотрела на северо-восток и нахмурилась. Она постоянно чувствовала, как огромная тяжесть давит на сердце, затрудняя дыхание. «Что-то случится во время миссии. Не надо больше спорить. У нас всего 4 часа», — решительно приказала Мэри. «Как только 4 часа истекут, немедленно рассеивайтесь, независимо от исхода битвы. Если вы не боитесь смерти, вы можете остаться и забрать добычу. Все, что вы получите, будет вашим. Я не буду просить ничего из этого в качестве своей доли». Биллис, естественно, не осмелился возразить в присутствии Мэри и кивнул в знак согласия. Поскольку время имело значение, больше не было необходимости устанавливать осаду. Придя к консенсусу, все сразу разделились и начали операцию. Армия жуков Биллиса всегда была на его стороне. Войдя в лес, он слегка поднял руку и тихо позвал: «Вперед!» Биллис только произнес эти слова, как стометровая зона вокруг леса немедленно вскипела от активности. Черная земля вздымалась, как волны в океане. Когда вершины этих холмов разошлись, оттуда хлынули большие стаи черных жуков и превратили местность в ужасающее море насекомых. Черное тело Биллиса немедленно развалилось на сотни и тысячи жуков, которые присоединились к рою. Они превратились в страшный потоп. Позади роя летела большая стая кровососущих летучих мышей. Уоррен был обычным эльфийским лучником. Ему очень повезло, что его выбрали в гарнизон Кел-Литиан, и он стал солдатом-стажером. Его ежедневная миссия состояла в том, чтобы охранять смотровую площадку, расположенную на окраине города, и предотвращать проникновение диких зверей. Работа охранника была невероятно скучной. Если бы умная и милая Ауи не составляла ему компанию, Уоррен не смог бы вынести долгих ночей. Ауи была совой, выросшей рядом с ним. Ее можно было считать компаньоном-животным. Но сегодня что-то явно было не так. Когда наступила ночь, Ауи встревожился. Время от времени он залетал в лес и кружил там, как будто что-то искал. Как только яркая луна в небе достигла своего пика, этот обычно невозмутимый спутник продолжал кружить высоко в воздухе, словно одержимый. Ауи быстро приземлился на плечо Уоррена и закричал: «Враг!» Опасностью Уоррен мог получить от совы только простую информацию. Он не был друидом и не мог использовать магию природы для прямого общения с животными. Уоррен смог понять это только благодаря своему знакомству с Ауи. Уоррен быстро вскинул на плечо лук и взял колчан. Он привязал свой короткий меч к поясу и, потянув за лиану, быстро, как обезьяна, взобрался на дерево. Уоррен нашел укромное местечко и спрятался в густой листве. Затем он натянул лук и положил стрелу на тетиву, прежде чем затаить дыхание и оглядеть ночной лес. Как стажер гарнизона, необоснованной тревогой он навлечет на себя выговор командиров. Поэтому Уоррен мог только молча наблюдать. Успокоившись и сосредоточившись на ночном ветре, он услышал какие-то странные звуки. Это было похоже на насекомых. Такая плотная волна шума. Все жуки поблизости взбесились. Уоррен, наконец, понял, что что-то не так. Земля двигалась. Чирикающий звук становился все громче. Черный занавес ночи больше не мог остановить острый взгляд Уоррена. Выражение его лица изменилось. Это не земля двигалась. Это было бесчисленное количество черных жуков. Они были похожи на море. Раздался пронзительный свист. Стрела в руке Уоррена погрузилась в черное море насекомых. Кто знает, удалось ли ему убить кого-нибудь из них. Уоррен быстро натянул лук и приготовился к новой атаке. В этот момент до него донесся звук бьющихся крыльев. Уоррен в шоке поднял голову. То, что появилось в поле зрения, было быстро расширяющимся ртом. В тот момент, когда прозвучал свист, в центре деревни появилась гибкая и проворная эльфийка. Она посмотрела вдаль, туда, откуда донесся свист. Почти в тот же миг заместитель капитана гарнизона Алан появился перед ней, тяжело дыша и прижимая к себе колчан. «Похоже, это сирена с юго-запада. Вы послали кого-нибудь?» Эльфийка была капитаном городского гарнизона. Она быстро задала этот вопрос заместителю. Как военачальник города, она не была столь невежественна, как обычный эльф. На западном побережье в последнее время что-то творилось. Если эта сирена была действительно с юго-запада, то проблема может стать очень серьезной. Послал. Уоррен следит сегодня за западом. Судя по звуку, Это сирена с западной смотровой площадки. Нужно ли информировать гарнизон о сборе? Да, эльфика смотрела вдаль. У меня такое чувство, что сегодня вечером может произойти что-то плохое. Прежде чем заместитель капитана успел позвонить в бронзовый колокол в центре города, юго-западное направление уже погрузилось в хаос. Невооруженным глазом было видно, что происходит. Все трещало. Эльфы кричали во всю глотку, быстро убегая и взбираясь на высокие деревья. Казалось, в город ворвались какие-то ужасные звери. «Немедленно соберите войска, я пойду и проверю». У эльфийки не было времени на раздумья. Она оставила инструкции и вскочила на высокое дерево, быстро побежав к источнику шума. Глава 663. За городом царил хаос. Бурлящее море черных насекомых походило на страшного зверя, пожирающего все на своем пути. Насекомые заползали полюбово на их пути. Самым ужасным было полное отсутствие каких-либо оборонительных сооружений вокруг эльфийских деревень и городов, а их заборы не имели абсолютно никакой оборонительной пользы, кроме определения диапазона деятельности эльфов. Если бы эльфы могли строить высокие и прочные стены, как люди, они смогли бы временно замедлить скорость продвижения насекомых. Тем не менее, открытый эльфийский город станет жертвой безрассудной, пожирающей экспансии черных насекомых. Множество эльфов, живущих на окраине города, были загнаны на деревья. Прежде чем они успели успокоиться и отдышаться, несколько черных силуэтов и алых облаков поглотили их. Среди эльфов были профессии с приличной силой. Не было места, чтобы увернуться или убежать от богомолов и летучих мышей. Их единственным выходом было рисковать жизнью и обмениваться ударами с врагом. Эльфийские воины с превосходными навыками владения мечом и эльфийские лучники были сбиты с деревьев богомолами, прежде чем они смогли высвободить сотую часть своей реальной силы. Единственное, что было видно издалека, это черный поток, хлынувший на границу эльфийского города. Все эльфийские воины, стоявшие на их пути, испускали ауру внутренней силы разных цветов, но все они были быстро поглощены роем. Только эльфийские лучники могли прыгать между деревьями, время от времени делая пару мощных выстрелов в море насекомых. К сожалению, их быстро поймали богомолы. Когда капитан прошла половину пути, она случайно столкнулась с эльфами, которые убегали. Прошло всего 5 минут битвы, но казалось, что эти эльфы пережили годы травм. Их лица были бледны, а дух потрясен. В их глазах не было ничего, кроме страха. Женщина-капитан была второго класса. Увидев срочность ситуации, она немедленно схватилась за лозу и прыгнула на высокое дерево. Затем она достала из колчана 3 эльфийские стрелы со странными магическими узорами. 3 раза подряд щелкнула тетива. 3 заколдованные разрывные стрелы треугольником полетели в море насекомых. В следующий момент мощные взрывные волны поглотили фронт Черного моря насекомых. Это уменьшило скорость продвижения роя. Обычные эльфийские стрелы потеряли свою прежнюю эффективность против такого плотного роя насекомых. Вместо них, это были взрывные стрелы, которые наносили урон по области. Однако когда эльфийка снова потянулась к колчану, она нахмурилась. Осталось 30 обычных эльфийских стрел и лишь 2 заколдованные. Магические стрелы с огромной силой создавались небольшим количеством эльфийских заклинателей в эльфийском королевстве. Вот почему даже капитан гарнизона носила с собой только 5 заколдованных стрел. Если бы она использовала их все здесь, у нее не было бы времени вернуться, чтобы пополнить боеприпасы. Во всяком случае, Кел-Литиан Лодж был маленьким эльфийским городком, и на его складах хранилось не более 30 заколдованных стрел. Этого было недостаточно. Пока капитан колебалась, из моря насекомых появился черный человеческий силуэт. Сформировав свое тело, Биллис посмотрел сквозь деревья и ветви на эльфа-стрелка второго класса. Это было уже далеко за пределами того, на что он мог охотиться. Согласно их предыдущему соглашению, миссия Биллиса состояла в том, чтобы продвинуть рой вперед, разбить всю оборону города и заманить эльфов в ловушку. А тем временем эльфы второго класса и выше будут предоставлены Мэри и ее летучим мышам. Вот почему Биллис не показывался после того, как заметил эльфа второго класса. Следуя бессловесным инструкциям, Черное море насекомых проигнорировало повреждения от разрывных стрел и продолжало двигаться вперед. Его магические богомолы оставляли после себя остаточные изображения. Капитан, видевшая происходящее на поле боя, пришла в ярость. Она неслась от дерева к дереву. Эльфийские стрелы в ее руках были похожи на лучи магического электричества, быстро поражающие спины богомолов. Один из магических богомолов не успел увернуться и был приколот к толстой ветке. С их огромной жизненной силой такая не смогла бы убить их. Богомол медленно вытащил стрелу из своего тела. Как раз в этот момент эльфийке удалось догнать его. Эльфийские стрелы потоком хлынули из ее лука. В одно мгновение треугольная голова богомола вместе с грудной клеткой и брюшным мешком была изрешечена стрелами. Он боролся, но все же погиб. За эти несколько секунд другие магические богомолы бросились дальше, совершенно не обеспокоенные смертью своего товарища. Выражение лица женщины-капитана изменилось. Позади нее раздалось несколько криков. Враги прибыли. Один взгляд позволил ей различить несколько силуэтов. Те, что появились с севера, юга и востока, были человеческими рыцарями в алых доспехах. Их тела были гибкими и мускулистыми. Их взгляды были холодными и злыми. Снаружи они могли выглядеть так же, как и люди, но эльфийка очень хорошо знала, что они были далеки от людей. У нее было четкое представление о том, что произошло ранее. Все эти противники превратились из гигантских летучих мышей. Капитан медленно повернулась и посмотрела на красивую женщину. Женщина медленно спускалась с небес, когда пара серых крыльев летучей мыши мягко хлопала за ее спиной. Настроение капитана испортилось. Она не думала, что женщина может выглядеть так соблазнительно. Ее совершенное и нежное лицо, взрывная фигура, человеческие, но не человеческие черты, ее страстные, кроваво-красные глаза. Магия очарования, эльфийка очнулась. На этот раз она, наконец, увидела истинную природу ее противника. Второй класс. Нет. Женщина-капитан нагляделась вокруг и была потрясена, обнаружив, что все ведьмы, которые окружили ее, были второго класса. Возможно, потому, что она поняла, что Мэри была лидером этой группы людей. Женщина-капитан проигнорировала все атаки, начатые тремя кровавыми рыцарями, решив сосредоточить всю свою огневую мощь на этой симпатичной ведьме с естественной способностью очаровывать людей. Будучи эльфом второго класса, капитан знала все виды техники стрельбы из лука, кроме использования зачарованных взрывных стрел. Она знала, как наполнять стрелы магией, как направлять выстрелы и как стрелять залпами стрел. К сожалению, только после того, как она потратила почти половину своих стрел, женщина-капитан обнаружила, что ее противники были бессмертными монстрами. Эти дьяволы сражались изо всех сил, даже со стрелой в голове или горле. Они небрежно вытаскивали стрелу, ломали ее и отбрасывали в сторону. Раны, оставленные стрелами, заживали на глазах. Черт побери, у этих монстров нет абсолютно никаких слабостей. Это, как ей их убить? Как раз в этот момент над городом выстрелил фейерверк. Издалека было видно, как два гиппогрифа с воем взмыли в небо, неся на спине эльфийских лучников. Наконец-то из Кел-Литиан Лодж послали призыв о помощи. Однако с того момента, как на Кел-Литиан напали, прошло не более 7 минут. И все же эти 7 минут казались эльфам мучительными десятилетиями. Мэри воспользовалась тем, что три ее рыцаря остановили женщину-капитана, чтобы превратиться в кроваво-красный туман. Затем она бросилась к капитану и поглотила ее. Мгновение спустя Мэри взмахнула крыльями летучей мыши и медленно поднялась в небо. Одной рукой она обнимала капитана за талию, а другой держала ее за голову и жадно сосала кровь. Две раны на плече и правой ноге Мэри заживали под сверкающими алыми ореолами. Мэри с силой высосала сладкую кровь из тела капитана, молча возвращая эльфу след ее крови. Под мощным контролем Мэри этот кусочек эссенции крови тек по кровеносной системе капитана и медленно просачивался в ее мозг. Там эссенция крови постепенно трансформировалась в микроскопический кровавый кокон и захватила часть разума. Когда эта область ее мозга закрылась, женщина-капитан впала в кому, но ее тело неудержимо дрожало. На лбу между глаз появилась алая руна. Глава 664. Процесс создания сил веры был удивительным. На самом деле, само существование веры было неосязаемым понятием. Из-за их постоянного конфликта с божествами всех видов, было довольно много адептов, которые интересовались исследованием божеств. Благодаря своим всесторонним и подробным экспериментам они уже начали выяснять методы, с помощью которых боги общались со своими последователями. Они обнаружили, что все это связано с мозговыми узлами, известными как каналы веры. Обычные существа после обращения к верующему богу оставались со странным клеймом на их душе. Это клеймо было как волшебный переключатель. Пока верующий находится в состоянии благочестивой молитвы, он сможет построить узкий, но стабильный канал веры между верующим и их богом, что позволит передавать силу веры. Конечно, этот канал веры шел в обоих направлениях. Когда верующий преданно открывает свой разум и душу, все его существо и душа обнажаются перед богами. Однако боги просто не были заинтересованы в понимании или исследовании мыслей и тайн обычного существа. Через большое количество экспериментов и исследований адепты поняли, что все, что им нужно сделать, это найти способ отключить часть мозга верующего, чтобы отрезать узел связи с их богом. Таким образом, простого заклинания колдовства достаточно, чтобы обмануть верующего. Однако этот метод отключения и герметизации части мозга был настоящей проверкой мастерства адепта. Если запечатываемая область мозга хотя бы немного отклонится, это нанесет огромный ущерб интеллекту жертвы и ее способности к рациональному мышлению. Если печать сработает, жертва станет идиотом. Расположение в мозгу запечатываемой области и то, насколько большой должна быть эта область, все эти факторы варьировались от человека к человеку и от бога к богу. Таким образом, все приходилось медленно проверять и просчитывать. Сама Мэри, естественно, не могла овладеть столь глубокими магическими знаниями и не обладала столь утонченными магическими техниками. Вот почему ее попытка подчинить эльфийку второго класса в основном опиралась на расовые способности вампира. В ее десятках экспериментах до этого, некоторые эльфы были изменены. К сожалению, эта женщина-капитан была обречена на то, чтобы ее усилия были напрасны. Кто знает, было это из-за ее необычайно стойкого духа или из-за ее преданности своей вере. Во всяком случае, из потока души эльфа вырвалась серия волн как раз в тот момент, когда кровавый кокон собирался полностью поглотить этот узел веры. Эти волны были легкими, их немедленно запечатал кровавый кокон. Однако они косвенно предупредили существо за десятки тысяч километров. Божественное проявление Сирши, которая шепталась с богинями в храме лунного света, внезапно изменилась в лице. Она замолчала и повернулась, чтобы посмотреть на юго-запад. «Сестра Сирша, что случилось?» – смущенно спросила богиня Миви. Сирша на мгновение заколебалась, но потом на ее прекрасном и нежном лице отразился гнев. «Сейчас одна верующая прервала свою связь веры со мной, обычный смертный даже не поймет значения этих слов». Однако перед Сиршей стояла никто иная, как богиня лунного света. Миви уловила множество критических моментов в словах Сирши. Узел веры отрезан. Эльфу нужно было только выбрать веру в определенного бога, и через священные молитвенные церемонии бог сможет оставить особое клеймо в его душе. Многие верующие, которых боги любили и лелеяли, могли материализовать это клеймо и превратить его в стигматы. За теми, у кого были стигматы, всегда присматривал бог. Даже в системе спиритуалистов многие посланники бога не могли материализовать стигматы. Только верующие, которые были особенно любимы богами, могли обладать ими. Более того, такое клеймо можно было стереть только двумя способами. Первый – это смерть верующего, а второй – обращением их веры. Однако такое редко случалось в Гран. Лесной эльф, полностью отказавшийся от своей веры в эльфийского бога Сиршу, ради веры в другого бога. Это было практически невозможно. Это был почти непоколебимый закон эльфийского пантеона. Ни человек, ни бог не осмеливались нарушать этот закон. Тогда единственной возможностью оставалась смерть верующего. Однако если бы истинный верующий действительно умер, то его священное клеймо должно было бы мгновенно рухнуть, а не быть отрезанным, как упомянула Сирша. Разве это не означает, что узел веры еще существует? Но Сирша больше не может использовать его. Ни один бог не потерпит такого. Вот почему лицо Сирши наполнилось непередаваемыми эмоциями, даже когда она закрыла глаза, чтобы понять, что произошло. Никто не знал когда, но 27 таких случаев произошли один за другим. Единственная разница заключалась в том, что истинная форма Сирши пребывала высоко в ее царстве бога, когда это случилось. Ей было трудно ощутить эту аномалию через барьер плоскости. Боги могут быть всемогущими, но они не всеведущи. Боги, естественно, могут улавливать все, что происходит с верующими. Однако, имея дело с десятками тысяч верующих, боги могли позволить себе лишь мгновенное снисхождение, когда они шли в храмы, чтобы помолиться им. Конечно, это требовало от верующего сделать что-то, что могло бы привлечь внимание бога. В противном случае, даже самое прилежное божество не имело никакого интереса к мыслям муравьев, нет, овец. Сирша была потрясена, обнаружив, что 27 нет, 28 ее последователей таинственным образом утратили связь с ней. Однако Сирша была совершенно уверена, что они не умерли. Сирша кивнула Миве и без колебаний направилась к своему главному храму. Здесь, с огромным количеством сил и веры, которая была собрана на идоле за тысячи лет, Сирша могла использовать свои божественные чувства и силу. Сирша впала в ярость. Инцидент, связанный со многими смертями ее верующих, произошел около эльфийского города, известного как Скайуатер, недалеко от западного побережья Гран. Не было нужды в жестах. Простая мысль, и весь главный храм озарился ослепительным сиянием. Издали казалось, что главный храм покрыт слоем золотистого света. Все эльфы в храмовом округе немедленно преклонили колени, став свидетелями этого зрелища, и начали религиозно воспевать Сиршу. Жрецы храма Сирши были единственными, кто, почувствовав необычность этого золотого света, поспешил в храм и преклонил колени перед возвышающимся идолом. Город Скайуатер. Верующие убиты. Эльфийский бог Сирша никогда за всю историю не издавал столь четкого священного указа для защиты конкретного места. Жрецы смутно ощущали ярость богини. Они не смели колебаться. Жрецы быстро вышли из храма и отправились на контакт с верующими города Скайуатер. Они могли обладать могущественной божественной силой, но они были беспомощны в остановке резни, происходящей за десятки тысяч километров. Все, что они могли сделать, это передать эту новость эльфийскому гарнизону Скайуатер. К сожалению, все четыре посланника эльфийского бога Сирши были заняты. Двое из них стояли на переднем крае южного побережья, один – на континенте Фаен, а последний охранял эльфийскую богиню. Ни одного из них нельзя было мобилизовать, и кто бы мог подумать. После ряда напряженных споров и криков им удалось найти наиболее подходящего человека для этой работы. Эйджа, копье мести. Она была эльфийской воительницей. Женщины-эльфы всегда были слабыми и хрупкими, по всеобщему мнению. Но копье мести не была слабой. Она производила впечатление мужественной твердости и бесстрашия. То, как она одевалась, совершенно отличалось от обычной эльфийки. Она походила на амазонку. На ней были резные черные кожаные доспехи и пояс, пропитанный потом. Ни сережек, ни подвесок, ни ожерелий, ни браслетов, ни цветов. В заключение, она не любила ничего, что нравилось обычным эльфийкам. Ее любимым оружием был не эльфийский лук, не эльфийский меч или сабля. Это были копья, наполненные убийственной аурой. Глава 665. Копье мести было путем развития, который шел совершенно против основного потока эльфов, что позволило такому бесстрашному эльфу, мускулистому, как эльф-мужчина, продвинуться до третьего класса. Тогда это вызвало заметный переполох в эльфийском королевстве. От нездорового обычая эльфов судить о людях по их внешности было трудно избавиться. Даже при том, что Эйджа обладала силой третьего класса, большинству эльфов было трудно признать ее рыцарство и доблесть. В конце концов, элегантная речь, благородная аура и красивая внешность определяли благородство и статус в традиции лесных эльфов. Что касается кровопролития и средств убийства, в глазах лесных эльфов в мирной жизни это не нужно. Таким образом, даже с силой и репутацией Эйджа, она была изгнана из основного общества высшими эльфами королевства. Тем не менее, жрецы Сирши были вне себя от радости, услышав, что Эйджа в настоящее время живет недалеко от города Скайуатер. По их настойчивому приказу была быстро подписана и отправлена делегация миссии от имени главного храма эльфийского бога. Битва при Кел-Литиан-Лодж продолжалась. По сравнению с дикостью моря насекомых, сопротивление эльфов было слабым и бессильным. Из-за отсутствия крепости и труднопроходимой местности широкие и ровные лесные дороги, мосты из деревьев и вьющиеся лозы превратились в тропинки для роя. Жизненное пространство эльфов оттеснялось назад. Большинство эльфов были вынуждены подняться на навес. Тем не менее, там их ждали богомолы. Пока эльфы убегали через навес, магические богомолы догоняли их и сбивали с дерева. Эльфы, которые падали с верхушек деревьев, попадали прямиком в рой жуков, который сжирал их заживо. Беллиса, скрывающегося в море насекомых, не заботили смерти этих эльфов. Он воспользовался прикрытием насекомых, чтобы пожирать эльфийских бойцов. С другой стороны, обычных эльфов утаскивали под землю. Там в их тела будут засунуты белые яйца. Многие эльфийские трупы уже раздулись, как воздушные шары. Питаясь эльфийским мясом, десятки и сотни черных жуков вылезали из каждого вылупившегося яйца. Они созревали со скоростью, видимой невооруженным глазом. Когда их скользкие тела затвердевали, превращаясь в оболочки, способные противостоять клинкам и мечам, они всплывали на поверхность и присоединялись к рою. Именно благодаря такой технике мгновенного вылупления и созревания бескрайнее море черных насекомых не только не уменьшилось, но даже начало увеличиваться. У прошлого Роя было не так уж много способностей, кроме острых клыков и конечностей. Однако с увеличением силы Беллиса Рой эволюционировал. Беллис был только первого класса. Единственной способностью, которую он мог дать Рою, была способность туннелировать. Причина, по которой такая огромная армия жуков смогла скрыться от эльфийского патруля и их летающих разведчиков, чтобы прокрасться в Кел-Литиан, заключалась в способности Роя прокладывать туннели. Если Рой состоял из воинов под командованием Беллиса, то магические богомолы были генералами. Их было немного, но каждый из них обладал мощными боевыми способностями, которые намного превосходили обычных насекомых. Даже в своем нынешнем виде магические богомолы обладали всевозможными странными способностями. Погружение, быстрый полет, ловушка и многое другое. Уникальная способность ловушки была как невидимые кандалы. Если похожие на косы конечности магических богомолов соприкоснулись с кровью врага, враг больше не сможет убежать. Единственный способ выжить – убить богомолов. По правде говоря, если сравнить численность Роя и воинов первого класса в эльфийском гарнизоне, то гарнизон Кел-Литиан легко сокрушит этих богомолов, которых едва насчитывалось 30. Тем не менее, эльфы не обладали способностью защищаться от бесконечного нападения Роя, не говоря уже о том, чтобы построиться для борьбы с магическими богомолами. Танцоры клинков и эльфийские лучники были рассеяны Роем. У таких разрозненных групп не было шанса отомстить или противостоять отрядам магических богомолов. Во время одностороннего сражения магические богомолы также столкнулись с храбрым сопротивлением эльфов. 3 магических богомола уже погибли. Однако эльфы потеряли более сотни первоклассных бойцов. Эльфийские силы были окружены Мэри и ее рыцарями, как только они показались. В багровом облаке вампиров, парящем над навесом, была группа кровавых эльфов. Их было только 17, трое из них были второго класса. Недавно добавленный эльф второго класса был той самой женщиной-капитаном, которую Мэри только что подчинила. Капитан не сильно изменилась. Она использовала то же самое оружие. Единственным очевидным отличием были ее красные глаза. Эльфийка, которая только что самоотверженно сражалась за лесных эльфов, теперь превратилась в холодного стрелка. Ее стрелы, наполненные алой энергией, рассекали небо. Каждый выстрел сопровождался воем эльфа. Среди 3 кровавых эльфов второго класса было 2 стрелка и 1 мастер оружия. Если их методы считались пригодными для боя, когда они были лесными эльфами, то теперь, когда они стали кровавыми эльфами, они идеально подходили для убийства. Каждая эльфийская способность была создана, опираясь на красоту и элегантность. Эльфы никогда не могли использовать порочные приемы, такие как удар союзника, обмен ударами и прочее. Тем не менее, модифицированные эльфы не колеблясь бросились на врага и обменялись с ним ударами. Они совсем не обращали внимания на свои раны. На самом деле им было все равно, даже если вражеские клинки разрежут их нежные и красивые лица. В этот момент битвы, лесные эльфы уже начали показывать признаки краха. К тому времени, как море насекомых поглотило эльфийский город, гарнизон потерял преимущество на поле боя. У них не было выбора, кроме как трубить в рог отступления. Эльфы могли только прыгать по высоким деревьям, отчаянно убегая к городу Скайуатер. Сначала они собирались группами по 2 или 3. Однако когда отряды магических богомолов нанесли удар, свободные группы развалились. Очертания магических богомолов на фоне высоких древних деревьев напоминали силуэты бродячих жнецов. Один стройный и высокий силуэт за другим подхватывались магическими богомолами и падали на землю. Однако 3 воина Энта, которые служили стражами города, нанесли огромные потери армии насекомых. Будь то Рой или вампиры, ни у кого из них не было мощных дальнобойных атак. В конце концов, армия жуков Беллиса заплатила цену в 50 тысяч насекомых, чтобы сбить 3 жертвенных пешек, которые остались в арьергарде. Всего за 1,5 часа союз насекомых и вампиров во главе с Мэри и Беллисом разгромил эльфийский гарнизон. Затем они потратили еще час, чтобы разобраться с 3 воинами энтами. К тому времени, как они вернулись в Кел-Литиан, прошло уже 3 часа. Таким образом, у них оставался всего час, чтобы собрать добычу и обыскать город. Глава 666. Эйджи бежала под ярким лунным светом. Древние деревья высотой в несколько десятков метров казались ровной землей под ее ногами. Скалы и реки остались позади в считанные мгновения. Влажные ветры жались к лицу Эйджа, пропитывая ее доспехи, но они были не способны погасить пылающий огонь ярости в ее сердце. Эйджа отправилась в путь, услышав новости о вторжении келлитян. Гарнизон Скайуатер еще пытался собраться, когда она отправилась в путь. Поскольку враг так дерзко вторгся в келлитян Лодж, всего в 100 километрах от Скайуатер, это означало либо то, что они были очень сильны и не боялись контратаки гарнизона Скайуатер, либо то, что это был заговор с целью отвлечь гарнизон. Эльфийские командиры и эльфы Скайуатер затеяли спор в зале заседаний. Подобно продажным и потворствующим аристократам человеческого общества, эльфийское королевство тоже имело особые классы высших эльфов. Так называемые высшие эльфы были лесными эльфами, и единственная разница заключалась в том, что их родословная уходила еще дальше в историю, в древние времена. Они гордились этим, полагая, что только высшие эльфы были самыми чистыми и благородными из всех лесных эльфов. Они отказывались вступать в браки с крестьянами, изо всех сил стараясь защитить свою родословную от внешнего загрязнения. Они обладали исключительной властью в королевстве. Должности старейшин и членов совета в эльфийском королевстве могли занимать только высшие эльфы. Хотя эльфийские командиры Скайуатер обладали абсолютной военной властью, они не могли полностью игнорировать протесты высших эльфийских дворян. Эльфийский командующий намеревался послать все свои воздушные силы в качестве подкрепления, как только они получат известие о вторжении келлитян. Необходимо было также мобилизовать наземные силы. К сожалению, разнообразие подразделений и количество солдат продолжали сокращаться из-за протестов высших эльфов. Раздражительная Иджи решила пойти сама, не в силах терпеть хладнокровную административную задержку. Примерно 5 или 6 эльфийских сил приняли то же решение, что и Иджа. Все они были мошенниками второго класса, которые отказывались связываться с военными. К сожалению, их скорость и выносливость едва ли могли сравниться с мощной Иджа. Таким образом, они сильно отстали. Как весело было путешествовать по морю деревьев под священным лунным светом. Если бы не забота о соплеменниках, переполнявшая сердце Иджи, она бы закричала от волнения. Страшное имя Иджа, Копье Мести, может быть и не было широко распространено среди эльфов, но у нее был печально известный титул «Сумасшедший среди магических зверей Центральных гор». Не имело значения, был ли это невероятно могущественный король Виверн, несравненно сильная гигантская обезьяна или даже хитрая лиса с серебряным хвостом. Всех их бесконечно изводила Иджа. Можно сказать, что ужасающие боевые приемы Иджа были отточены в тысячах боях. Многочисленные шрамы различных размеров, покрывавшие ее тело, были лучшим доказательством ее безумного стремления и боевой воли. Лесные эльфы могли быть владельцами горн, но путешествие по сказочному лесу ночью было опасным делом. Дикие звери, которые обычно прятались в своих пещерах днем, с наступлением ночи высовывались из своих логовищ, бродя по темному лесу в поисках свежего мяса. Большинство диких зверей были затронуты силой природы, они не нападали на лесных эльфов. Однако ничто не мешало диким животным под воздействием голода или злобы внезапно наброситься на них. Вот почему при обычных обстоятельствах лесные эльфы придерживались неписанных правил, таких как никогда не приближаться к территориям диких зверей. Однако эти правила не существовали для Иджа. Она даже издала протяжный рев на бегу, бросая вызов королям среди магических зверей. К сожалению, ее голос и аура были хорошо известны среди магических зверей. Следовательно, леса, мимо которых она проходила, не только не реагировали, но даже становились до нелепости тихими. Все магические звери временно прекращали охоту и спрятались в кустах, молясь, чтобы этот демон женского пола покинул их территорию. 100 километров извилистых лесных дорог утомили даже Иджа. Она вся взмокла от пота. Она начала встречать эльфов, которые сбежали. Ревущее пламя превратило бывший эльфийский город в море огня. Несколько эльфов, сбежавших из города, стояли на коленях у костра, плача, причитая и утопая в своей печали. Тело Иджа начало испускать фиолетовые волны. Келлитян Лодж был эльфийским городком средних размеров. В отличие от широких прямых дорог человеческих поселений, в эльфийских городах никогда не было таких сооружений. Дома и постройки эльфов находились на основании верхушек деревьев, где сходились все ветви. Сегодня этот процветающий и прекрасный эльфийский город был сожжен. Каждое дерево в радиусе 1,5 километра было пожрано морем огня. Иджа прошла сквозь пламя. Она использовала свою жертвенную внутреннюю силу, чтобы отогнать пламя, и быстро осмотрелась, пытаясь найти местоположение врага. Враг явно не ушел далеко. Иджа увидела трупы черных жуков, покрывающих землю вокруг нескольких воинов-энтов в центре города. Энты, очевидно, сражались до последнего. Еще более странным было то, что Эйджа обнаружила горсть пепла на краю этого трагического поля битвы. Эйджа присела на корточки возле пепла и подняла его. Странно было сжигать что-либо так тщательно, что не осталось ни костей, ни минералов. По мнению Эйджа, только уникальные духи или нежить могли произвести такое странное явление после смерти. Если ее умозаключение было верным, это было доказательством того, что в рядах этих ведьм появилась нежить. Нежить была злом, и ведьмы тоже были злом. Ничего удивительного в их сотрудничестве. Единственное, что смущало Эйджа, это то, как злым ведьмам удалось создать такое головокружительное количество насекомых. Если армия насекомых была так велика, то каким способом они избежали эльфийского патруля и воздушных разведчиков? Ее орлиные глаза быстро сфокусировались на точке. Там была небольшая кучка грязи и что-то похожее на пещеру насекомых. Это место испытало концентрированные вспышки огня. Казалось, что уходящие ведьмы пытались использовать огонь, чтобы что-то скрыть. Она затопала по земле и быстро добралась до пустого места. Выражение ее лица слегка изменилось. Внизу была пещера. Она подпрыгнула, в ее руке появилось копье, на котором собралась пурпурная жертвенная сила. В следующую секунду фиолетовое остаточное изображение взорвалось на расстоянии дюжины метров и в центре. Ударная волна погасила пожар, выжженная земля рухнула в огромную яму. Как только пепел рассеялся, в дыре возникла ужасающая сцена. Дно ямы было заполнено большой кучей плоти и иссохших костей, а также едкой слизью. Среди этого мусора можно было разглядеть умирающих личинок. Когда Эйджа посмотрела на искореженные трупы, она могла представить, как они выглядели при жизни. Она могла представить себе огромные страдания, которые им пришлось пережить в тот момент. Эйджа издала рев в небо и ударила по земле ногой. Она подпрыгнула, копье в ее руке сверкнуло. Распространилось кольцо взрывов. Ведьмы подожгли это место, потому что не хотели, чтобы эльфы узнали об их деяниях. Они просто не учли, что Эйджа появится здесь быстрее. Разрушительная сила копья погасила огонь вокруг ямы. Она развернулась и побежала к юго-западу от города. Если они тащат с собой добычу, она сможет догнать их. Глава 667. В темном лесу стояла мертвая тишина. Остался только странный стрекочущий звук. По лесу путешествовала огромная армия насекомых. Время от времени из темноты вдали раздавался рев магических зверей, сражающихся с магическими богомолами. Слабые животные были достаточно умны, чтобы убежать. Только безмозглые магические звери, которым не хватало инстинктов, игнорировали силу роя и выбегали из своих логовищ, чтобы защитить свои дома. К сожалению, им не суждено было вернуться. Похоже, леди Мэри не испытывала оптимизма по поводу этой охоты. Она быстро очистила поле боя, как только битва закончилась, и ушла со своими вампирами. Беллис остался. Расчистка эльфийского города заняла 1.5 часа его времени. Теперь, когда он приказал Рою забрать 3 дюжины эльфов вместе с сокровищами и ресурсами, ему было трудно двигаться так же незаметно, как до этого. Таким образом, у Беллиса не было выбора, кроме как маршировать по земле, распространяя магических богомолов по периметру, чтобы прогнать любых зверей, которые не смогли распознать угрозу, которую он представлял. Когда армия насекомых пересекла ручей, Беллис внезапно повернул голову и посмотрел на пылающее поле битвы вдалеке. 15 километров леса не позволяли ему видеть, что там происходит, но взрыв энергии заставил его нахмуриться. Так быстро, менее чем через 1.5 часа после того, как он увел армию насекомых из Келлитиан, в огненном море началась суматоха. Беллис прошел 15 километров за 1.5 часа, учитывая, насколько опасен был лес ночью. Обычный человек никак не мог выследить армию насекомых. Однако Беллис не был так уверен в этом, если иметь дело с эльфами. Он почувствовал следы энергетических колебаний. Нетрудно было представить, сколько ярости таилось в одной атаке врага. Судя по интенсивности энергии, вероятность того, что это пик 2-го класса, составляла 70%. Был даже 30% шанс, что это 3-й класс. Беллис отдал серию приказов. Переправившись через ручей, большой рой продолжал маршировать, а группа из нескольких тысяч черных жуков остановилась. Они начали готовиться к засаде. Беллис даже оставил магического богомола. Не успел рой отойти от ручья и на 7 километров, как засада настигла жертву. К сожалению, добыча истребила хвост, что Беллис оставили позади, почти мгновенно. Это были энергетические копья, пропитанные пурпурной силой при соприкосновении, превращающиеся в энергетические взрывы. Гибкая и мускулистая эльфийка просто подпрыгнула в воздух. Копье мести, которое она крепко сжимала в руке, слегка дрогнуло, когда несколько пурпурных копий выстрелили в рой. Жуки, которых вылупил Беллис, обладали прочными панцирями. Однако против атаки с внутренней силой они были бесполезны. Энергетические копья полностью уничтожили более 1000 черных насекомых. Между тем, Беллис сумел положиться на глаза магического богомола, скрывающегося в пологе, чтобы увидеть истинное лицо врага. Эльфийка. Мускулистая эльфийка, чье тело не проиграет ни одному мужчине. Она испугала даже Беллиса. Пока он тайно шпионил за врагом, сильная эльфийка быстро огляделась. Пронзительный взгляд упал на магического богомола. Нехорошо. Беллис заставил его увернуться, но было слишком поздно. Деревянное копье, окутанное неистовой внутренней силой, прорезало сотни метров леса и пронзило магического богомола, пригвоздив его к стволу дерева. Сила, прикрепленная к копью, взорвалась, поглотив все в пределах 3 метров. От магического богомола ничего не осталось. Беллис пошатнулся. Он был затронут фиолетовым приливом, который достиг его через ментальную связь. Враг убил среднего магического богомола 1-го класса одним ударом. Эта ужасающая реальность заставила волосы Беллиса встать дыбом. 3-й класс. На самом деле, она даже могла быть 4-го класса. Армия насекомых, которая тащила эльфийских пленников и ресурсы, немедленно начала шевелиться. 23 магических богомола бросились в гущу эльфийских пленников, быстро пронзая их острыми конечностями. Пленники упали на землю, хрюкая и крича от боли. Лес наполнился их стонами. Тем не менее, богомолы их не убили, они оставили заключенных и ресурсы и бросились в темный лес. 5 минут спустя копье мести Иджа ворвалась в эту часть леса. Сцена, представшая перед ее глазами, заставила ее остановиться, прежде чем топнуть ногами. Какие хитрые и враги! Враг не сможет убежать слишком далеко, если захватит с собой пленников и добычу. Если бы враг решил убить всех эльфов, Эйджа только усилила бы преследование. Враг оставил ей тяжело раненых эльфов. Если она не попытается спасти их, несколько эльфов могут истечь кровью и умереть. Однако если она останется и спасет раненых, враг сможет сбежать. Эйджа сердито стиснула зубы. Больше всего на свете ей хотелось съесть врага живьем. В этот момент с далекого горизонта донесся резкий зов. Как ветеран, Эйджа немедленно расплылась в улыбке, услышав этот призыв. Это был гиппогриф. Она махнула рукой, выпустив в небо вспышку пурпурного света. Через мгновение древнее дерево над ней задрожало, сверху спустилось несколько гибких силуэтов. «Это леди Иджа, мы нашли ее пленники, которых забрали, тоже здесь. Спускайтесь», — послышался шорох, еще несколько лесных эльфов спрыгнули с деревьев. Они явно были из города Скайуэтер. Может, они и не были очень сильными, но их скорость при езде на гиппогрифах была не намного медленнее, чем у Эйджа. Их прибытие помогло ей справиться с этой проблемой. По крайней мере, ей, мяснику, больше не нужно было заботиться о спасении раненых. «Оставьте людей, чтобы спасти раненых. Остальные следуйте за мной. Мы догоним этих ублюдков». Эйджа тут же вскочила. Там, на пологе, мирно отдыхали 4-метровые гиппогрифы с туловищами, полными жестких перьев. Они неловко переступили с лапы на лапу, увидев, что Эйджа приближается. Их орлиные взгляды были прикованы к незваному гостю. Гиппогрифы, возможно, и были прирученными скакунами, но они были очень враждебны к незнакомцам. Тем не менее, из-за срочности ситуации, у Эйджа не было времени смотреть на эту кучку скота. Она хмыкнула, ее тело окутала пурпурная сила. Мощная аура силы 3-го класса подавила шумных зверей. Она прыгнула на самого большого и мускулистого гиппогрифа. Вперед под ее холодным принуждением у него не было выбора, кроме как оттолкнуться лапами и взмахнуть крыльями. В качестве всадников гиппогрифов обычно выступали стройные эльфийские девушки. Они носили легкие кожаные доспехи, луки и стрелы. Это был единственный способ ограничить их вес. Между тем копье мести было варварским существом, чье тело могло посрамить даже самого мускулистого мужчину. Ее тело также было покрыто всевозможными поясами, ножами, мечами, метательными копьями и другим оружием ближнего боя. Гиппогрифу пришлось несладко. Он мучительно хлопал крыльями и пытался сохранить высоту. Эйджа совершенно не обращала внимания на протесты гиппогрифа под ней. Она просто осматривала лес. Внезапно она повернула голову, как будто услышала что-то странное. Она дернула гиппогрифа за голову, и зверь сменил направление. Эйджа подняла свое метательное копье, собрав на нем пурпурный свет. Она взревела, и копье полетело вниз, исчезнув в темном лесу. «Умри!» В следующую секунду лес окутал пурпурный энергетический шторм. Глава 668. В глубине леса шла игра в кошки-мышки. Черная грязь в кустах вдруг разошлась. Большой рой черных жуков вырвался наружу и постепенно превратился в странный человеческий силуэт. Биллис послал 4 отряда приманки, чтобы избежать преследования могущественного эльфа. Но сейчас осталось только 2 отряда. Это означало, что 2 армии насекомых с более чем 10 000 жуков были последовательно уничтожены. Вместе с этими 2 армиями насекомых погибли 6 его магических богомолов. Биллис не осмеливался показаться. Несколько раз он перерезал себе хвост в надежде отвлечь врага. К сожалению, скорость, с которой армия насекомых путешествовала под землей, была слишком низкой. Всадники на гиппогрифа не осмелились появиться перед магическими богомолами при обычных обстоятельствах. И все же теперь они бесстрашно летели над морем деревьев, используя шепот ветра, речь растений, речь животных и всевозможные странные навыки для поиска армии насекомых. В конце концов, лес фантазий был домом лесных эльфов. Вот почему Биллис сразу же собрался с духом и принял решение. Он разделил 18 магических богомолов и 120 000 насекомых, которыми управлял, на 4 отряда и заставил их бежать в 4 разных направлениях. Между тем, сопровождающие их магические богомолы полагались на свою способность скрываться в навесе, ожидая, когда пролетят эльфийские лучники, чтобы внезапно ударить. В радиусе 50 километров все эльфийские лучники попали в засаду. Тем временем, Эйджа вела элитный отряд лучников, чтобы тушить огонь, где он появлялся. Где бы ни появлялась огромная армия насекомых или магических богомолов, Эйджа их убивала. Даже если Биллис соберет всех магических богомолов вместе и направит их на Эйджа, он только облегчит ей жизнь. Поняв это, Биллис решительно разделил магических богомолов и заставил их сражаться самостоятельно, чтобы уничтожить изолированных солдат. Это не могло спасти богомолов, но, в конце концов, это могло привлечь внимание и энергию врага, задерживая их неизбежную гибель. Заплатив такую огромную цену, Биллис повел армию из 30 000 насекомых и 6 магических богомолов на юго-восток. Все это время армия насекомых отчаянно продвигалась к западному побережью. Биллис беспокоился, что эльфы уловили его движение. Оставалось только послать 2 отряда приманки в другом направлении, в то время как он лично вел свою армию на юго-восток. Возможно, его стратегия приманки сработала, поскольку многие из всадников гиппогрифа были сбиты с толку сложными движениями врага. Их главные силы преследовали приманки. Это дало Биллису много шансов спастись. Отразив преследователей, он добежал до безопасной зоны. Со своими 6 магическими богомолами и 30 000 насекомых Биллис разорвал на куски 2 всадников гиппогрифов. К тому времени, как Эйджа услышала новости, прибыла на место бойни, странная армия насекомых уже исчезла. Разъяренная Эйджа немедленно приказала сопровождающим эльфам вернуться в город Скайуэтер и доложить о ситуации, чтобы они могли развернуть гарнизон близлежащих эльфийских городов. У береговой линии виднелась россыпь камней. С одной стороны бушевали волны, с другой стояли голые кусты и деревья. Лес фантазий в этом месте начал редеть. Трудно было разглядеть высокие древние деревья. Единственной зеленью в этой каменистой местности были низкие кусты и скользкий мох. Огромная орда кровососущих летучих мышей свисала вниз головой с потолка сырой и очень хорошо скрытой пещеры на краю побережья. Они сбились в кучку. 6 молодых мужчин и женщин молча сидели у костра. 3 из них были мускулистыми, в алых доспехах и с алыми мечами на поясе. За Мэри все это время следовали 3 кровавых рыцаря, Сорос, Виндзор и Хосе. Напротив них сидели 3 кровавых эльфа 2 класса, которых только что завербовала Мэри Бонни, женщина, лучник, Кандис, женщина, лучник, Илья, мужчина, мастер оружия. А 1 класс, они могли дрожать только снаружи. Они не были квалифицированы, чтобы приближаться к силам 2 класса. Тем временем, повелительница всех этих вампиров, кровавая королева Мэри, прислонилась к каменной платформе, а старый лис Ван Ли преданно ждал рядом с ней. Раздался мягкий звук бьющихся крыльев. Летучая мышь приземлилась в поле камней. Она огляделась, чтобы убедиться, что никто не последовал за нее, прежде чем отодвинуть груду камней и протиснуться в пещеру. Летучая мышь превратилась в молодого человека. Он на цыпочках подошел к Ван Ле и прошептал ему на ухо несколько слов. Закончив свой доклад, молодой человек снова превратился в летучую мышь и вылетел. «В чем дело?» – спросила Мэри, не открывая глаз. «Госпожа, разведчики, которых мы расставили по периметру, вернулись и доложили, что эльфы патрулируют вдвое реже, чем вчера. Что думаете?» Ван Ли поспешно поклонился. Мэри открыла глаза и спросила, «Как дела у Биллиса?» «Лорд Биллис послал вам 3 просьбы о помощи». Ван Ли горько усмехнулся. «Это копье мести преследует его по пятам. Я слышал, что армия насекомых лорда Биллиса теперь меньше 20 000. После всех этих дней расследования вампир уже выяснили информацию об этом эльфе. Думаешь, мы должны пойти и спасти его?» Мэри прищурилась. Ее рубиновые зрачки вспыхнули леденящим светом. «Лорд Адепт Жук, боевой адепт, в которого лидер клана вложил много сил. Если мы позволим ему так просто умереть, это будет большой потерей для будущего развития клана». Ван Ли все это время сохранял на лице мягкую улыбку. «Ты хочешь сказать, мы должны спасти его?» «Спасти его – это данность». Однако, Ван Ли подобострастно улыбнулся, «это не поможет. На самом деле, очень вероятно, что мы навлечем копье мести на себя. Тогда почему бы тебе не сказать мне, что нам делать? Почему бы нам не сменить поле боя? Окрестности Скайуатер теперь стали опасным местом. Эльфы поставили много ловушек и ждут, когда мы столкнемся с ними. Можно развернуться, отправиться на север и разжечь огонь». Воины Мэри внимательно слушала, но ничего не говорила. Старый лис продолжал. «Сначала мы должны выяснить нашу цель. Наша главная миссия в Гран – помочь леди Алисе получить посох прорицания. И если мы хотим достичь этого, мы должны отвлечь силы элитной армии эльфийского королевства в центральных горах. До сих пор эльфийское королевство собирало свои элитные силы у южного побережья только для того, чтобы помешать бледной ведьме 4-го класса направить свои силы в Гран. Вот почему они никогда не осмелятся перебросить войска с южного побережья, независимо от того, насколько сильный шторм мы здесь поднимем. Лидер клана убил несколько эльфов на юго-западном побережье. Это все ради того, чтобы заставить эльфов развернуть свои войска. Его план проникновения может быть приведен в действие только после того, как в вооруженных силах центральных гор появится дыра. Миледи, куда вы отправитесь, когда это произойдет? Мэри хмыкнула. Хаем, конечно, я тоже пойду. Центральные горы полны сил. Даже посланников бога не меньше, чем собак на улицах. Если я не пойду и не помогу, как они смогут что-то сделать, если их так мало? Старый лис Ван Ли вздохнул в глубине души, но улыбка на его лице не изменилась. Тогда мы должны поднять еще большую бурю. Будет лучше, если мы сможем спровоцировать эльфов на южном побережье начать борьбу с бледными ведьмами. Когда это произойдет, лидер клана столкнется с гораздо меньшим давлением. Он видел, что она по-настоящему заботится о лидере клана. Подумать только, ее не беспокоила опасность центральных гор, и она не колебалась, подвергая опасности вампиров, которых так старательно собирала. Ван Ли не мог не выругаться про себя. Однако оковы родословной не позволяли ему думать ни о чем другом. Во всяком случае, именно он планировал все схемы и заговоры. Каким бы ни было будущее, он не позволит себе попасть в смертельную ситуацию. Глава 669. Континент Гран, город Гринуатер.